Глава вторая. На следующее утро, в субботу, я сидел в офисе и перепечатывал набело отчет о деле, участников которого я не стану называть по именам, так как прессу и радио к делу не подпустили даже на пушечный выстрел. В субботу после обеда я депонировал чек миссис Рэкем, и официально мы приступили к работе над ее поручением, но сделать пока ничего не успели. Даже по номерам, которые она нам дала, еще не звонили, потому что Вульф рассудил, что сначала не мешало бы поближе посмотреть на ее мужа. Вульф никогда не отступал от правила не выходить из дому по делу. Благовидного предлога, чтобы заманить Барри Рэкема в офис, не нашлось, поэтому смотреть предстояло мне, и к смотринам необходимо было подготовиться. Миссис Рэкем заверила, что ее муж положительно не знает и даже не догадывается, что он объект расследования, и никто не должен догадываться, что несколько осложняло мою подготовку. На предложение пригласить меня на небольшой воскресный междусобойчик в ее загородный дом в Вестчестере она наложила вето на том основании, что кто-нибудь мог признать во мне Арчи Гудвина, сотрудника Нера Вульфа. Зато прошел Биль Келвин Литца. На охране поместья миссис Рэкем у него был отгорожен свой закуток, где он разводил собак. Хиллсайдская псарня. Месяц назад одного из его любимцев отравили, и мне предстояло побывать у Литца в субботу вечером в роли самого себя, детектива Арчи Гудвина, расследующего отравление. Двоюродная сестра намечала пригласить его в свой дом, Берчвейл, на ужин, ну а заодно и меня. Утро в офисе выдалось тихое. Вульф, как обычно, с 9 до 11 ухаживал наверху за комнатными растениями. Я без особой суеты заканчивал отчет. Телефонные звонки прерывали работу всего пару раз, я на них сам и отвечал, за исключением одного, когда пришлось кликнуть шефа. Звонили от Мамиани на Фултон-стрит, им только что привезли 8 фунтов свежих сосисок от Билла Дарста в Хакетстауне, и Вульф немедленно забрал половину товара. Он считал Дарста лучшим колбасником на запад от Шербура и потребовал, чтобы сосиски немедленно отправили ему с курьером, да не додумались паковать их в сухой лед, как в прошлый раз. Когда в 11:00 послышался звук спускающегося лифта, я поставил перед собой на стол огромный словарь, раскрыл его на букве «С» и склонился над ним. Вульф прошел к своему креслу, которое делали под его мощную фигуру на заказ, и сел. Голова его была занята другим делом, и вместо того, чтобы, как обычно, съязвить в мой адрес, он, даже не успев еще послать за пивом, поинтересовался, не прибыли ли сосиски. Я, не отрывая глаз от книги, ответил «нет». Вульф дважды нажал кнопку звонка, подавая пивной сигнал, и откинулся назад с хмурым видом. Погруженный в словарь, я, естественно, не видел сдвинутых бровей, но хмурость звучала даже в голосе Вульфа. «Что ты там ищешь?» «Да так, одно слово», — небрежно бросил я. «Нашу клиентку проверяю. Мне показалось, что она недоучка, не знает значения слов, назвала вас солидным, помните?» «Но не тут-то было. Вот оно, не придерешься. Солидный означает плотный, твердый. Еще говорят, солидная сумма денег. Клиентка наша права на 100%. Вы солидный детектив. То есть довольно плотный». Я захлопнул словарь, весело заметив. «Век живи, век учись». Вульф не повелся. Обычно он начинал бросаться фразами и прозвищами, но сейчас ему было не до этого. Похоже, мои слова вообще прошли мимо его ушей. Когда с кухни явился Фриц с пивом, Вульф, доставая из ящика стола золотую открывашку, подаренную благодарным клиентам, наконец заговорил: «Хорошие новости, Фриц. Мы скоро получим сосиски от мистера Дарста. Целых 4 фунта». Фриц просиял. «Ага, сегодня. «С минуты на минуту». Вольф налил себе пиво. «Опять возникает вопрос о гвоздике. Ты что скажешь?» «Я против», — твердо заявил Фриц. Вольф кивнул. «Возможно, я с тобой соглашусь. Помнишь, что Марк Вукчич говорил в прошлом году? Кстати, его не мешало бы пригласить снять пробу. Как насчет обеда в понедельник?» «Можно устроить», — согласился Фриц. «Но мы уже заказали европейскую селедку с икрой». «Помню, помню». Вульф поднял бокал, осушил его до дна и промокнул губы носовым платком. Очевидно, он считал, что носовой платок настоящего мужчины должен пахнуть пивом. «Пригласим Марка на сосиски в понедельник вечером, а после сосисок подадим утку мандор». Вульф наклонился вперед и погрозил пальцем. «Да, как насчет лука и тимьяна? С какой стати мы должны зависеть от прихоти мистера Колсона? Нас опять облапошат. Придется Арчи пойти...» В этот момент Арчи пришлось пойти открыть дверь по звонку, что оказалось очень кстати. «Я ценю, почти без исключений, результаты гастрономического шаманства Вульфа и Фрица, когда накрывают на стол. Но их треп явно отдавал прогорклостью. Поэтому я с удовольствием пошел в коридор открывать дверь. За дверью стоял молодой человек с приплюснутым массивным носом. Он держал пакет, на его кепке было написано «Курьерские услуги». Я расписался в квитке, закрыл дверь и двинулся по коридору. Мне навстречу выскочил не только Фриц, но и сам Вульф, который умел передвигаться довольно резво, когда на то имелась причина. Он принял пакет у меня из рук и отправился на кухню. За ним поспешали я с Фрицем. Маленькая коробка была заклеена липкой лентой. На кухне Вульф поставил коробку на длинный стол, схватил нож из подставки, разрезал ленту и открыл половинки. У меня быстрая реакция. Как только послышалось шипение, я потащил Вульфа за руку назад и крикнул Фрицу: «Ложись!» Вульф, если учесть вес, который он двигал, проявил невиданную прыть. Мы с ним успели выскочить в коридор, пока не произошел взрыв. Вслед за нами вывалился Фриц и захлопнул за собой дверь. Мы, не останавливаясь, добежали по короткому коридору до двери офиса. В офисе мы замерли. Взрыва все не было. «Еще шипит», — сказал я и пошевелился. «Возвращаемся», — скомандовал Вульф. «Тише», — скомандовал я в ответ и на четвереньках вернулся в коридор. Там я принюхался, подполз на ярд к щели под кухонной дверью и принюхался еще раз. Поднявшись, я вернулся в офис в полный рост доложить обстановку. «Газ. Кажется, слезоточивый. И шипение прекратилось». Вульф фыркнул. «Это не сосиски», — мрачно заметил Фриц. «Если бы в посылке лежала граната», — возразил я, — «нас бы самих сейчас порубило на сосиски. А так мелкое недоразумение. Вы посидите здесь, поболтайте». «Я сейчас». Я прошел в коридор, закрыл за собой дверь, а входную дверь открыл пошире. Потом сбегал и открыл дверь во дворе и, наконец, снова вернулся к парадному входу. Но даже после этого дышать было невозможно, и я вышел на крыльцо. Через мгновение меня позвали. «Арчи!» Я обернулся. Голова и продолговатое лицо Вульфа высовывались из окна со стороны фасада. «Да, сэр», — безмятежно отозвался я. «Кто доставил посылку?» «Курьерские услуги». Когда сквозняком из коридора прочистило воздух, я вернулся на кухню, за мною следовал Фриц. Вдвоем мы рассмотрели посылку. В ней лежало немудреное устройство — металлический цилиндр с клапаном латунным рычагом, установленным так, что когда посылку открывали, клапан тоже открывался. Вблизи от коробки все еще исходил резкий запах, Фриц отнес ее в подвал. Я вернулся в офис и застал Вульфа за оживленным разговором по телефону. Опустившись в кресло, я промокнул слезящиеся глаза носовым платком. Когда Вульф повесил трубку, я спросил: «Ну и как? Успешно?» «На успех я не надеялся», — проворчал Вульф. «Ясно. Полицию вызывать?» «Нет». Я кивнул. «Вопрос был риторический». Я еще раз промокнул глаза и высморкался. «Нира Вульф не нуждается в услугах полиции. Нира Вульф сам открывает посылки с сосисками и сам загоняет своих врагов в могилу». Я еще раз высморкался. «Нира Вульф, если попадется не та посылка, далеко пойдет или полетит. Нира Вульф ни за что...» «Вопрос был не риторический», — оборвал меня Вульф. «Риторика совсем другое означает». «Разве? А я-то глупый задавал его как риторический. Хотите доказать, что я не знаю значения слова «риторический»? Когда вы у меня что-либо спрашиваете, а, бог свидетель, вы это делаете часто, следует ли мне предполагать...» Меня остановил звонок телефона. В миллион моих обязанностей, за которые мне платят зарплату, входят ответы на телефонные звонки, поэтому трубку взял я. —